Глава 20. На доске объявлений висела записка. В 11 часов утра состоится короткая поминальная служба. Высадка ожидается около 2 часов дня. Просьба ко всем пассажирам получить талоны на высадку в офисе старшего стюарда. «Послушайте, ГМ», — проговорил Макс Мэтьюс. «Вы вообще собираетесь рассказать нам все об этом деле до того, как теплоход причалит? Если вы этого не сделаете, пассажиры...» Он указал рукой на заинтересованную аудиторию. «Разорвут вас на куски. Вы это понимаете?» «Хо-хо!» — скромно высказался ГМ. Наступало воскресное утро, ясное и холодное. Иллюминаторы были открыты, ГМ сидел у камина в курительной комнате. Перед ним стоял пунш из виски, его любимый напиток. Вокруг устроились Макс, Валери, Хупер, Летроп, доктор Арчер, старший стюарт и третий помощник. Грисволд решительно покачал головой. «Я все еще не могу прийти в себя», — заявил он. «Юный Кенворти!» «До сих пор не понимаю, в чем, черт возьми, заключалась его игра. Но чувствую, что со мной обошлись жестоко». Валери свирепо распахнула глаза. «Это вы чувствуете, что с вами обошлись жестоко?» — воскликнула она со слезами на глазах. «Тогда что говорить обо мне? Я рассказала вам чистую правду о письмах, которые он написал миссис Зия Бэй, и мне никто не поверил. А я на самом деле видела, как он, одетый в форму Бенуа, покидал место убийства с письмами в руке. И мне опять никто не поверил. А я была ни в чем не виновата, хотя изо всех сил старалась обеспечить ему алиби. И вы все думали, что я законченная лгунья». Хупер с сомнением поджал губы. «Ах, ну вы сами видите, этот парень ввел меня в заблуждение», — признался он. «Я ни минуты не сомневался, что их было двое воскресной темной ночью на палубе. На самом же деле он просто выстрелил в куклу, чучело, на которое напялил французскую форму, и выбросил его за борт. Как вам такое?» Настала пора мешаться Летропу. «Самого большого дурака он сделал из меня», — заявил этот последний. «Потому что я практически раскрыл дело, сам того не подозревая. Ведь это я все время твердил, что Бенуа — призрак. Именно я обратил ваше внимание на то, что мы никогда не встречались с ним даже мельком, иначе как за едой. Да и тогда он сидел за столом в одиночестве. И мы видели его только при искусственном освещении. Я, кроме того, указывал... Не так ли, что француз от чего-то не считает нужным снимать фуражку в помещении?» Третий помощник, наморщив лоб, с этим не согласился. «Нет. Настоящая жертва обмана — это я. Всего два раза, сэр», — заявил Крукшенк. «Должны были собраться все пассажиры до единого при раздаче противогазов и во время учебной тревоги на шлюпочной палубе в субботу утром. Всего две оказии, позволявшие разоблачить надувательство. В первый раз я не придал особой важности отсутствию мисс Четверт и Кенворти. Просто позже посетил их в каютах и отдал им противогазы. Естественно, я не заметил, что мнимый Бенуа исчез из салона сразу же после того, как получил свой. Но во время шлюпочных учений, когда я настоял, чтобы мистера Кенворти вывели на палубу, страдает он морской болезнью или нет, француз тут же смотал удочки, и я не стал его останавливать. Причем он был в противогазе, ведь лишь в этот день ему пришлось выйти из помещения на дневной свет». Старший стюарт картинным жестом вскинул руку и зловеще сдвинул брови в стиле Джорджа Робби. «Оставьте ваши споры! В конце концов», — заявил Грисволд, — «кто лучше меня знал этого парня? Признаю, что видел его только в одном рейсе несколько месяцев назад. И все же я думал, будто хорошо его изучил. Увы, это не помогло мне разглядеть его под личиной Бенуа. Хотя, скорее, в заблуждение был введен Крукшенк, разговаривавший с ним, когда мы снимали отпечатки пальцев, не выяснив, кто он такой. Знаете, почему я ни о чем не догадался? «Ну и почему?» — с вызовом бросил Крукшенк. «Потому что он говорил по-французски», — ответил старший стюарт. «Я только что до этого додумался. Ведь это был единственный способ не выдать себя в разговоре. Причем способ идеальный. Забавная вещь. Когда вы слышите, как кто-то тараторит на чужом языке, все голоса звучат для вас одинаково. Все мысли вылетают из головы. Попробуйте как-нибудь проверить». А прикинувшись, будто не знает английского, он обеспечил себе двойные гарантии безопасности. Это позволило ему ни с кем не разговаривать. «Он рай!» — взревел Гэм. После его громового оклика все испуганно прикусили язык, а сэр Генри, поглощавший пунш, сердито оглядел присутствующих с видом оскорбленного достоинства. «Так вы хотите услышать всю историю или нет?» — спросил он брюзгливо. «Простите, сэр», — поспешно извинился старший стюарт. «Конечно, хотим. Начните с того, на чем остановились в разговоре с капитаном, мистером Мэтьюзом и мной прошлой ночью. Вы сказали, что забеспокоились, когда заглянули в каюту лже-Бенуа и обнаружили отсутствие армейского противогаза и форму неуставного образца. Продолжайте с этого. Вы поняли, что Бенуа был фальшивкой. Но что заставило вас решить, что он призрак?» «В основном», — ответил ГМ, — «кисточки для бритья». Некоторое время он молчал, шмыгая носом, затем неприязненно покосился на фарфорового кота и продолжил. «Но это случилось позже. В ночь на воскресенье, когда его якобы прикончили, и я осматривал каюту убиенного, мне пришла в голову интересная вещь. Даже если отбросить странности с формой и противогазом, остаются маленькие неувязки, о которых вы только что упомянули. И это меня чертовски беспокоило. Итак, наш друг Крукшенк предположил, что покойный Бенуа мог быть сотрудником французской разведки. Этому сильно поспособствовало бормотание «француза» некой предательницы. Но речь эта, очевидно, произносилась исключительно для отвода глаз. Сотрудников военной разведки, как правило, набирают из числа офицеров регулярной армии, действующих или отставных. Любой французский офицер, пусть даже и в отставке, не стал бы носить столь странную форму. Эта мысль повлекла за собой другую, а стал бы ее носить настоящий француз. Вспомните, каждый гражданин Французской Республики должен в молодости пройти военную службу. Черт побери! Возможно ли, чтобы, проведя 9 месяцев в строю, француз позабыл, сколько раз ему пришлось отдавать честь? Вздумай он заказать капитанскую форму у портного, разве попросил бы прикрепить нашивки на плечо, а не на рукав? Вот тут-то меня словно жаром окатило, заставив почесать в затылке. Все выглядело так, будто он вообще не француз. Крукшенк думает, что Бенуа понимает английскую речь, хотя этого и не показывает. Отчего? Почему он не подает виду? Почему сторонится людей, избегает разговоров, почему не снимает фуражку? Имейте в виду, он не впервые занимается грязными делишками. Иначе с чего бы ему пришел в голову трюк с чернильной подушечкой, который он разыграл перед Крукшенком и Гризволдом? Бенуа выглядел виноватым, когда они вошли, и разинул рот, как рыба, когда они вышли, словно все его планы пошли наперекосяк. А позже, когда я сидел, размышлял и прикидывал варианты на шлюпочной палубе, Явилась Валери Четфорд и рассказала, что видела, как Бенуа покидал каюту миссис Зия Бэй сразу после убийства. Я уже понял, что кто-то попытался уклониться от ответственности с помощью ложных, поддельных отпечатков пальцев, оставленных на месте преступления. Но кто? Бенуа? Если да, то почему он позже попытался снять отпечатки своих пальцев, используя переувлажненную чернилами штемпельную подушечку на глазах у старшего стюарда и третьего помощника? Как будто хотел сделать еще один набор поддельных отпечатков. Я спрашиваю вас, зачем это ему понадобилось? Сначала он подделывает свои отпечатки в каюте миссис Ия Бэй. Затем готовится сфальсифицировать их снова, но его останавливают и вместо этого снимают отпечатки должным образом. И что же натолкнуло вас на ответ? Я вспомнил о бритвенном приборе. Это ужасно грустно, однако я оказался непроходимо туп. Я держал в руках и бритву, и кисточку для бритья в каюте Бенуа вечером воскресенья, но был слишком занят другими идеями, чтобы заметить главное. Меня отчасти удивило, что у француза имелась опасная бритва. Однако отсутствовали ремень или точильный камень, чтобы ее править. Размышляя над этим, я поздно вечером в среду отправился к парикмахеру. Раньше я уже встречался с тамошним злодеем. На самом деле я был в парикмахерской совсем недавно, но лишь для того, чтобы прервать бритье. Бенуа был убит в вечер воскресенья. Так вот. Обвиняя мне за побег, оскорбленный парикмахер упомянул, что в тот раз, в воскресенье вечером, я был его первым клиентом. Он добавил еще что-то о взбитой пене на кисточке и... Бинго! Именно тут я с обжигающей ясностью вспомнил, что кисточка для бритья в каюте Бенуа была абсолютно сухой. Последовала пауза. Макс с живостью вспомнил, как ГМ рассеянно перебирал пальцами ворсинки сухой кисти в каюте Бенуа и снова отметил, что мысль рассказчика начинает обретать форму. «Вот вы, парни!» — прогрохотал ГМ, сурово указывая на слушающих. «Да, вы, у которых есть только одна кисточка для бритья, как у большинства из нас. Скажите, она когда-нибудь бывает совершенно сухой? Разве эта красавица не остается изо дня в день наполовину влажной? Кисточкой Бенуа, очевидно, не пользовались целую неделю. И бритвой тоже. При этом он не ходил к парикмахеру. И все же этот безупречный субъект, всегда гладко выбритый, за исключением усов, с полудня пятницы до вечера воскресенья не демонстрировал на лице ни единой щетинки. Вот тут-то я и проснулся. Все детали начали складываться, причем, так сказать, на кончике кисточки для бритья. Капитан Бенуа был на самом деле кем-то другим. Вот почему он говорил только по-французски, чтобы речь не выдала его. Вот почему он всегда носил фуражку. Ни один самый замечательный парик не выдержит пристального внимания и обнаружит свою ненатуральность. Вот почему он держался в стороне от всех и появлялся только при самом мягком искусственном освещении. Но сможет ли он долго обманывать окружающих? Нет. Ему требовалось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы убить миссис Зия Бэй, оставить улики, изобличающие призрачного капитана Бенуа, быть припертым к стенке этими уликами в роли Бенуа, сломаться и симулировать признание. Тогда Бенуа, якобы от безысходности, стреляет в себя и падает за борт. Персонаж создан, а теперь уничтожен. Дело закрыто. На следующий день настоящий убийца появляется в своей обычной ипостаси, навеки отведя от себя опасность. Вы поняли, каким образом вина была возведена на призрака? Роль Бенуа он продумал очень тщательно, заготовив маскарадную одежду, поддельные семейные фотографии, поддельный паспорт, выработав фальшивый почерк и не забыв даже о наклейках на чемодане. Все было проделано чрезвычайно предусмотрительно, и чтоб мне сгореть, даже виртуозно, с некоторым артистизмом. Но вся схема пошла наперекосяк. Как только мне стало понятно, какая ведется игра, не составляло труда вычислить, кем должен быть имитатор. Для этого требовались определенные качества. А вы спросите, какие? Во-первых, его следовало искать среди пассажиров. Ни один офицер или член экипажа, выполняющий официальные обязанности, не мог претендовать на роль убийцы. Во-вторых, на роль имитатора годился только человек, который почти все время проводит в своей каюте и которого никогда не видели на палубе до смерти Бенуа. В-третьих, роль предполагала хорошее знание французского языка. В-четвертых, этого человека ни разу не видели в компании Бенуа или в то время, когда Бенуа находился в поле зрения. И теперь, мои простодушные друзья, все сходится. Бинго! Есть лишь один возможный кандидат. Гэм прервал речь, чтобы допить остатки пунша. С глубоким злорадным удовлетворением он достал из кармана сигару, понюхал ее, просверлил кончик спичкой, прикурил и откинулся на спинку стула. Кроме того, он достал свернутый план Эдвардика, который Макс заметил в его каюте в пятницу вечером. Проделав все это, сэр Генри продолжил. «Я рассмотрю перечисленные пункты в обратном порядке, если у вас нет возражений. Небольшие дополнительные вопросы выявят ряд чудес, связанных с этим преступлением. При желании вы можете дополнять сказанное. Идет? Итак, в присутствии капитана Бенуа вы видели, например, в кают-компании мистера Летропа. Одновременно с капитаном вы также лицезрели мистера Хупера, доктора Арчера и Макса Мэтьюза. Но видел ли кто-нибудь из вас, когда-либо или где-либо еще, при подобных обстоятельствах Джерома Кенворти? Могу поспорить, что нет. Что до свободного владения французским, то Кенворти, как нам известно, получил самую лестную аттестацию во время пребывания на дипломатической службе, пока его не выгнали. Ага, я вижу, девушка кивнула. Что ж, отличное знание французского, едва ли не главное требование к дипломату, непременное условие пребывания на службе. Таким образом, и это требование соблюдено. А как насчет того, что первые пару дней Кенворти не покидал своей каюты? Вряд ли нужно об этом говорить. Это всем известно, не так ли? Но и это еще не все. Он, по собственному его признанию, приучил своего стюарда никогда, ни при каких обстоятельствах не входить в каюту без приглашения, верно? Грисволд и Макс кивнули. Старший стюард застонал. «Стюарт, приставленный к его каюте», — продолжил ГМ, — «похоже, был чертовски обеспокоен тем, что Кенворти несколько дней не ел ни крошки, но он ел. Вспомните, капитан Бенуа появлялся только во время трапез, да и то не всегда. Он съедал все, но, возвратившись в каюту, вызывал у себя приступ тошноты, натуральный и сильный, глотая нукс вомика или что-то еще подобное. Его морская болезнь не была притворной. Это было блестящее алиби. Вы же не ожидаете, что человек, полумертвый от качки, отправится резать людям глотки? На самом деле его не укачивало. Неужели вы не понимаете, что худые, поджарые парни, которые целыми днями глушат спиртное, редко страдают морской болезнью? Но, сэр, — начал старший стюарт. Подождите. Во время своих коротких появлений на публике в роли Бенуа он запирал дверь каюты, каюты Кенворти, и хранил ключ у себя. Еще одна деталь алиби. Никому не нравится докучать человеку, страдающему морской болезнью. Если бы кто-нибудь постучал в его отсутствие, он мог бы позже просто сказать, что не пожелал отозваться. И было еще кое-что. Сэр Генри злобно ткнул пальцем в Макса. «Вот вы помните номер каюты Кенворти?» «70-е?» «Верно. А номер каюты Бенуа?» «71-е». «Секунду!» — нахмурился Летроп. «Как же тогда вышло, что они не жили бок о бок? Насколько я помню, каюта Бенуа располагалась по правому борту, а Кенворти — по левому». Сэр Генри развернул план Эдвардика. «Конечно, сынок. В том-то и весь смысл. Этот теплоход построен по той же схеме, что и почти любой другой круизный лайнер, находящийся на плаву. То есть каюты с четными номерами находятся по левому борту, а с нечетными — по правому. Каюты с последовательными номерами располагаются не рядом, но друг против друга, разделенные промежуточными помещениями. И что это за промежуточные помещения в нашем случае? Что вы обнаруживаете вот здесь? Какое помещение имеет с одной стороны выход к каюте Кенворти, а с другой — каюте Бенуа, то есть как раз напротив? Подумайте. «Туалет», — ответил Макс. «Правильно! В яблочко! Туалет!» «Так что при необходимости Кенворти мог быстро проскочить в каюту Бенуа, а Бенуа благополучно добраться в каюту Кенворти, проследовав туда прямым и коротким путем, не показываясь больше нигде на судне. Кроме того, там преступник в любой своей ипостаси мог появиться, не вызывая подозрений. О, Кенворти — хитрое бестие! Каждый его шаг, изощренный и не вызывающий подозрений, был продуман так же тщательно, как и компания нашего берлинского друга. Он столкнулся только с двумя по-настоящему щекотливыми и трудными моментами, как я покажу вам, когда мы подведем итоги. Давным-давно у меня зародилось небеспочвенное подозрение, что Кенворти решил расправиться со Стельзия Бэй еще в Нью-Йорке задолго до этого рейса. «Но почему, сэр Генри?» — тихо проговорил доктор Арчер. «У меня есть особая причина этим заинтересоваться». Усталая мина на лице ГМ указывала, что ему вновь довелось столкнуться с тем, что он называл чудовищной подлостью судьбы. «Улики, оказавшиеся в нашем распоряжении», — произнес он, — «позволяют вам самим об этом догадаться. В любом случае, присутствующая здесь особа в состоянии открыть истинную причину». Раздосадованная Валери чуть не расплакалась. «О, как вы мне все надоели!» — вырвалось у нее. — «Я твердила вам об этом все плавание. И никто мне не поверил. Вы думали, что Джером — джентльмен, а я — ничтожество. Но я-то знала, о чем говорю. Эта женщина, миссис Зия Бэй, призналась двум или трем девушкам из Тримальхиона, что располагает целой пачкой писем от Джерома, писем, в которых он признается в чем-то, в чем я не знаю». — «Не будет ли нам позволено?» — спросил ГМ, глядя на нее поверх очков. — «Поинтересоваться, кто вы такая на самом деле? И какую, черт возьми, игру вели все это время? Валери собралась с духом. «Хорошо», — выпалила она. «Я скажу. Скажу всем вам. И почему? Потому что это чудовище украло мой паспорт, и я даже не смогу сойти на берег в Англии. Но мне все равно, ибо я не думаю, что теперь хочу иметь что-то общее с семьей Кенворти». Она еще больше напряглась. «Меня зовут не Валери Четфорд, хотя я и жила всю свою жизнь в доме мистера Четфорда, сначала, когда он был холост, а затем, когда женился на Эллен Кенворти. Я ходила в школу с Валери. Она умерла год назад. Но я не родственница. Мое настоящее имя...» Тут она в третий раз собралась с духом. «Герта Фогель». «Фогель!» — воскликнул Мэривейл. Его глаза сузились, и он присвистнул. «Итак, вы, случайно, не родственница миссис Фогель, экономки Четфорда? Экономки, из-за которой разгорелся скандал, когда Четфорд женился на Эллен Кенворти. Вы слышали об этом все? Старый лорд Эбсдейл, отец Джерома Кенворти, был потрясен до глубины своей пуританской души и навсегда отрекся от сестры. Так вы имеете какое-нибудь отношение к этой миссис Фогель?» «Да, я ее дочь», — ответила Валери. «Теперь она мертва, так что не смейте говорить о ней дурно». Сэр Генри снова тихо присвистнул. «Валери тоже умерла», — продолжила девушка. «И мистер Четфорд, мой дорогой дядя Артур, стал напиваться до бесчувствия. Он представляет собой ужасное зрелище, а тетя Эллен превратилась в Мегеру. Они оба просили меня сделать что-нибудь для них после всего, что сделали для меня. Они говорили, что брат тети Эллен, лорд Эпсдейл, богат как крес, в то время как у нас нет ничего. Тетя Эллен сказала, что брат отрекся от нее, что он недалекий старик, который никогда не примирится с ней. И она плакала, и... О, было много чего еще». Она глубоко вздохнула. «Тогда им пришла в голову замечательная идея. Они предложили мне выдать себя за Валери Четфорд. Почему бы нет? В конце концов, лорда могла расположить к себе племянница, которая нравилась ему ребенком. Особенно, если бы я могла оказать какую-нибудь ценную услугу старику или его сыну». Краска бросилась ей в лицо, и она переплела пальцы. «Вы знаете, как отвратительно мне удалась эта роль. На самом деле я и не пробовала помочь Джерому Кенворти. Просто пыталась создать у него и всех остальных впечатление, будто лезу из кожи вон, стараясь его выручить, чтобы он был мне благодарен». «Вот почему!» — резко повернулась она к Максу. «В ночь убийства миссис Зия Бэй я рассказала вам о письмах и самым бесцеремонным манером, прикидываясь наивной дурочкой, просила раздобыть конверт в офисе старшего стюарда. Я знала, что вы этого не сделаете. Знала, что сообщите обо всем капитану. Это увлекло бы меня в самую гущу событий, позволив в нужный момент сломаться и признать, что я пыталась помочь Джерому. Я не находила в этом ничего плохого. Я ведь знала, что он не совершал убийства. По крайней мере, разве вы не понимаете, я так думала, поскольку видела француза, и я ожидала от Джерома благодарности. Но все это время...» — устало заключила она. «Под личиной француза скрывался Джером. Что за мир?» Гэм хохотнул, но тут же замаскировал смешок кашлем. «Фогель!» — задумчиво произнес он. «Фогель! Хорошая немецкая фамилия!» «Верно!» — согласилась Валери. «Но это другое дело. Мой отец родился в Германии, хотя потом натурализовался и стал таким же добрым гражданином Великобритании, как все остальные. И все-таки я не могу не испытывать некоторую симпатию к родине отца, правда? Так что...» Ее взгляд снова остановился на Максе. «Когда кое-кто подкрался ко мне с криком «Хайль Гитлер», я знала, какие ужасные вещи у него на уме. Мне даже намекнули, будто я подавала сигнал подводной лодке в ночь ложной тревоги. Как можно было такое подумать? Ведь я до смерти боюсь немецких субмарин и оказалась на шлюпочной палубе лишь потому, что не могла заснуть от страха перед ними. Я бы ни за что на свете не осмелилась подняться на борт этого лайнера, если бы тетя Эллен и дядя Артур не сказали, что я должна последовать за Джеромом и подружиться с ним. «Ну и ну», — произнес Гэм. «Но я такая ужасная неудачница. Вы ведь даже не поверили мне насчет писем, когда я говорила чистую правду». Гэм открыл глаза. «Вы так считаете, моя девочка? Что ж, думаю, вы недооцениваете старика». «Но вы же не поверили», — удивился Макс. «Я полагал, послушайте-ка», — устало произнес Гэм. «Вы не забыли о показаниях независимых свидетелей, о том, что сказал нам ваш собственный брат, о стюардессе, которая обслуживала каюту миссис Ябэй? Она подтвердила тот факт, что в сумочке хранилась пачка писем». «Клянусь богом, она это сделала», — пробормотал старший стюарт. Тут снова вмешался доктор Арчер. Наморщив высокий лоб, он неопределенно махнул рукой в знак несогласия. «Да, все так», — напористо произнес он. «Но меня больше интересует, почему мистер Кенворти хотел убить эту леди. Компрометирующие письма. Разве в наши дни это реальная угроза, а не что-то из викторианских времен?» «Конечно», — согласился Гэм. «Но лорд Эбсдейл, отец Кенворти и единственный источник его дохода, как раз человек викторианской складки. И вы должны с этим согласиться, приняв рассуждение то, что мы узнали о его характере». Доктор проигнорировал эти слова. «Ну, здесь», — улыбнулся он, — «вам, вероятно, смогу помочь я. Практически каждый внес свой вклад в расследование, кроме меня. Теперь моя очередь. Как вы уже слышали, в среду на шлюпочной палубе я провел вскрытие. И результат поразил меня». Он остановился. «Я не стану утверждать, будто леди была отравлена или утоплена. Однако я обнаружил, что она была беременна». Гэм щелкнул пальцами. «Компрометирующие письма», — процитировал он Валери. «Ребенок был от Джерома Кенворти, держу пари. Эстельзия Бэй направлялась прямиком к старине Эбсдейлу. О, боже мой!» Он моргнул, глядя на Макса. «Ну, конечно. Разве она не говорила вам, когда была под шофе, что собирается встретиться с кем-то в адм... Готов поспорить, речь шла об адмиралтействе. Разве не так? Разве она не уверяла, что у нее есть доказательства? Готов биться об заклад в третий раз — это уже мотив. Что, леди и джентльмены, практически закрывает настоящее дело. Мы можем с уверенностью реконструировать ход событий. Когда миссис Иебе решила пересечь океан и взвалить свои проблемы на плечи Эбсдейла, Кенворти спокойно принял решение ее убить. Рискну предположить, что он обладает немалым обаянием. Предположу также, что он убедил ее сесть на это судно и сказал, что поедет с нею. А еще, что он умолял ее помалкивать об их нежной дружбе, пока он не решит, что делать». Но тут Летроп перебил сэра Генри. «Эй, не так быстро, притормозите!» — воскликнул он. «А вдруг убитая перед смертью успела бы сказать кому-нибудь на борту, что она подруга Кенворти?» «Хорошо», — отозвался Гэм. «Давайте рассмотрим подобную возможность. Думаю, вы заметили, что Эстельзия Бэй при всей болтливости была дамой чрезвычайно осмотрительной и не распространялась о своих похождениях, даже когда была сильно пьяна. И обратите внимание, — Она до конца не верила Кенворте, раз уж сделала вид, будто запечатывает письма в конверт и передает на хранение старшему стюарду, о чем, вероятно, не приминула сообщить сердечному другу, тогда как на самом деле носила их в сумочке. К сожалению, Кенворте раскусил этот ее трюк. Но, предположим, она кому-то рассказала бы, что Кенворте — ее любовник. Что из того? Вспомните. Она должна была пасть от рук Пьера Бенуа, капитана французских тирольеров. Причем так, чтобы в этом не возникло никаких сомнений. Предполагалось, что изобличенный при помощи кровавых отпечатков пальцев капитан Бенуа сознается в содеянном, оставив покаянную записку, и покончит с собой. Конец делу. Какое отношение это могло иметь к сыну лорда Эбсдейла? Кенворти спланировал все с исключительной тщательностью. Офицерскую форму он, несомненно, шил в Нью-Йорке и там же приобрел реквизит, необходимый для роли Бенуа. Забронировал две тщательно подобранные каюты на разные имена. Чемодан капитана был отправлен на борт, но сам Бенуа так и не появился на борту. Это выяснилось позже. Кенворти просто оставил билет и паспорт Бенуа на койке в 71-й каюте, чтобы стюарт мог их забрать. Как вы помните, стюарт забирает билет после посадки. Его не обязательно сдавать у таможенного барьера. Я не стану забивать вам голову подробностями его двойной жизни на борту. Вы сами легко можете их представить после всего, что я уже рассказал. Долго он бы так не протянул, но в этом и не было необходимости. Только и требовалось, что в первую, полную тревог ночь плавания создать у обеспокоенных и рассеянных из-за тревоги людей смутное впечатление, будто вместе с ними плывет некий смуглый господин во французской офицерской форме. В ту ночь он также посеял семена беспокойства эффектным метанием ножа, призванным привлечь наше внимание и внедрить в умы идею о безумном женоненавистнике. Он едва не попал в просак из-за шлюпочных учений, но сумел ловко вывернуться. На вторую ночь он был готов совершить убийство. Думаю, он намеревался покончить с миссис Зиебой ночью, а не вечером. Уверенный, что она развлекается в обществе Макса, преступник в образе Бенуа проскользнул в ее каюту и устроил обыск. Эстельзия Бэй застала его врасплох, когда спустилась за шубкой, но не закричала, ибо с первого взгляда не признала в нем Кенворти. Присутствие в ее каюте незнакомца, о целях которого можно только догадываться, не расстроило ее и даже не вызвало неудовольствия. Когда же она поняла, в чем дело... Было слишком поздно. Убийца оглушил ее, а затем перерезал горло. Вероятно, бритвой. У Кенворти была с собой на всякий случай бутылочка чернил. Он еще не решил, воспользуется ими или предпочтет кровь. Этот флакон он сунул в сумочку, чтобы та оставалась пухлой после того, как он вынул письма, вытер большие пальцы и оставил, для нашего сведения, тщательно подделанные отпечатки. Затем он ушел. Имейте в виду, убийцу нисколько не волновало то обстоятельство, что на одежде его осталось немного крови. Как и то, что его могли видеть приближающимся к месту преступления или покидающим его. Все это сработает на его замысел, когда вина Бенуа будет установлена. Но теперь в реализации его плана наступала чреватая неожиданностями стадия. Когда будет обнаружено тело? Как скоро все переполошатся? В какой момент начнут снимать отпечатки пальцев? Он не думал, что это произойдет так скоро, той же ночью. И уж точно не в течение часа. Подобное предположение, на его взгляд, представлялось вполне разумным. Он вернулся в каюту Кенворти, сбросил наряд Бенуа, проглотил еще одну дозу вонючей дряни, от которой его уже два дня по-настоящему тошнило, и, кряхтя, заполз в постель. Однако не успел он успокоиться, как... Старший стюарт закончил за сэра Генри. «Как вошел я?» — мрачно произнес Гризволд. Мэривейл кивнула. «Да. Это был ваш первый, как вы сказали, визит в его каюту. Ну что еще? Просто чтобы пуще запутать концы, Кенворти наплел вам о субъекте в противогазе, который якобы бродит по лайнеру. Не успел он этого договорить, как появился Макс Мэтьюс. Из того, что Макс рассказал старшему стюарду, Кенворти сделал вывод. Тело нашли, и капитан требует решительных действий. Должно быть, молодчика прошиб холодный пот. Помните?» Гэм воззрился на старшего стюарда и Макса. «С какой поспешностью он выгнал вас из каюты? А припадок, который с ним чуть не случился, когда старший стюард предложил послать за врачом? А настоятельное требование не беспокоить его больше той ночью, что бы ни случилось. Теперь вернемся к реальным событиям. Кенворти снова превратился в Бенуа, запер дверь и проскользнул через туалет в 71-ю каюту. Здесь он уселся со своими резиновыми штампами, приготовив штемпельную подушечку. Вот как он намеревался все провернуть. Кто-нибудь, возможно, сам капитан, придет снимать отпечатки пальцев. Хорошо. Бенуа согласится и прижмет пальцы к собственной, переувлажненной чернилами штемпельной подушечке. Затем изобразит досаду, вытрет пальцы носовым платком и в присутствии свидетелей оттиснет на карточке те же поддельные отпечатки, которые оставил в 37-й каюте. Все это время он будет прикидываться смущенным и виноватым, как будто его поймали в ловушку. На этот раз вмешался третий помощник. «Извините меня», — вступил в разговор Крукшенк. «Но для чего нужна была вся эта его болтовня о той женщине-предательнице?» Лорд Генри фыркнул. «Фальшивый мотив, сынок. Он попытался, и не без успеха, внушить вам мысль, что Эстельзия Бэй была немецкой шпионкой, которую он покарал. Увы, это ему удалось. Видите ли, я совершенно уверен, что именно Кенворти, автор анонимного послания, извещавшего капитана, что на борту находится шпионка. Что ж, даже после того, как вы сняли отпечатки пальцев у мнимого Бенуа, тот не сомневался, что его план сработает. Вряд ли вы стали бы сличать папиллярные узоры, не выходя из его каюты. Он знал, что сначала дактилоскопируют всех пассажиров и лишь затем приступят к идентификации. А пока суд до дела, капитан Бенуа напишет в ту же ночь предсмертную записку и инсценирует свое самоубийство с помощью переодетого чучела. Как говорится, концы в воду. После того, как старший стюарт и третий помощник покинут каюту француза, его больше никто не увидит. Отпечатки Бенуа совпадут с кровавыми следами в каюте убитой. Обнаружат предсмертную записку. Наконец, никакие другие пальчики не совпадут с отпечатками Бенуа, потому что Кенворти дактилоскопировали надлежащим образом. Красоту этого замысла, знаете ли, трудно не признать. И на все про все требовалось не более 48 часов». Лорд Генри помолчал и понюхал пустой бокал. Его сигара погасла, но он не стал ее раскуривать. «Только», — кисло заметил он, — «все пошло на смарку». «Потому что», — подхватил старший стюарт, — «мы с Крукшенком не повелись на его болтовню и не позволили ему воспользоваться собственной чернильной подушечкой. Мы сняли с него отпечатки надлежащим образом. И он вляпался». «Вляпался!» — взревел Гэм. Неудивительно, что на лице у него было такое странное выражение, когда вы уходили. Неописуемое. Весь его план пошел прахом. Был смят в лепешку по-королевски с хрустом. Разве вы не поняли, каким образом? Опустим события следующей ночи, когда капитан Бенуа с каждой минутой становился все более опасным для своего творца, и от него следовало избавиться, прежде чем его поймают. Кенворти нарядил чучело, сооруженное, по его признанию, из одеяла и нескольких свернутых газет. Выстрелил, а потом выбросил тело за борт, прекрасно понимая, что его падение не укроется от дозорных. Труп, конечно, размокнет в воде, но никто никогда об этом не узнает. Он все еще, понимаете ли, пытался спасти свой план. Капитан Бенуа действительно оставил предсмертную записку с признанием в убийстве, но ее сожгли. А мистер Хупер поклялся, что видел на палубе Б двоих. Мы также не будем вспоминать об ужасающем шоке, который, должно быть, испытал Кенворти, когда после фокуса с чучелом, шатаясь, приплелся в салон в надежде глотнуть виски и успокоить желудок. Впервые за долгое время приняв свое обычное обличие, он столкнулся с девушкой, которая назвалась его кузиной Валери Чатфорд. Мало того, эта самая кузина горела желанием спасти его от угрозы шантажа. «Праведный Боже! Вы разве не понимаете, какой дамоклов меч теперь висел над ним из-за отпечатков пальцев?» Валери выглядела озадаченной. «Нет, не понимаю», — ответила она. «В конце концов, ничьи отпечатки не совпали с обнаруженными на месте убийства». Гэм простер к ней руки, словно умоляя о чем-то. «Послушайте, девочка моя, ради всего святого подумайте! В сейфе старшего стюарда лежали 8 маленьких белых карточек с отпечатками больших пальцев левой и правой рук всех пассажиров. Причем и отпечатки капитана Бенуа, и отпечатки Кенворти были сняты должным образом. Следовательно, имелись 2 карточки с идентичными отпечатками пальцев». «Вляпался», — повторил старший стюарт. «И по делам». «Да. Просто до сих пор никому не пришло в голову сравнить различные наборы отпечатков друг с другом. Если бы вы это сделали, то обнаружили бы, что Бенуа и Кенворти — один и тот же человек. Но как только судно прибудет в порт и за дело возьмется полиция, такое совпадение заметят в первую очередь. Кенворти должен был стащить карточку с отпечатками Бенуа. Он должен был это сделать, или ему пришел бы конец. Поэтому он поднял ложную тревогу, избрав предлогом торпедную атаку. Напал на офис старшего стюарда и не прикоснулся к карточкам в сейфе. Вставил Летроп, подскакивая с места. «Почему? Если ему нужна была одна из этих карточек, почему он не полез в сейф?» «Если бы нам требовалось...» — ухмыльнулся ГМ. «Последняя окончательная улика, указывающая на то, что убийцей был Джером Кенворти. Вот она. Он не искал карточки в сейфе, поскольку не знал, что они там. Единственный из пассажиров. Вспомните утро среды. Все вы, кроме Кенворти, были на шлюпочной палубе, когда старший стюарт рассказал, что сделал с карточками пассажиров. Кенворти появился позже. Он думал, что карточки лежат в картонных папках, оставленных на виду, только руку протяни. Поэтому он порылся в папках и оставил сейф в покое. Он лишь наугад стащил несколько паспортов, желая скрыть кражу поддельного паспорта Бенуа. Но он не завладел карточкой, ради которой все затеял. Тогда я и подумал: ты предпримешь еще одну попытку, мой мальчик. Поэтому я позволил распространиться слухам, будто тот удар по тыкве имел гораздо более серьезные последствия, чем это было на самом деле. И дал понять, что карточки у меня. Парень был в отчаянии и не придумал ничего лучше, как снова загримироваться и надеть запасную форму Бенуа. За ним следили. Вот почему убийце понадобилось, чтобы сигнализация, включенная после сообщения о торпедной атаке, звенела по всему кораблю, когда он ворвался в офис старшего стюарда. Теперь он испробовал все уловки до последней. Он был в западне. Но ночь выдалась туманной. Если бы он надел запасную форму Бенуа, а кто-нибудь мельком увидел его, все бы решили, что у свидетеля нервы не в порядке. Бедняги, дескать, призраки мерещатся. В лучших морских традициях. У него был шанс. И... Закончил ГМ, чье лицо сделалось усталым, ожесточенным и бледным. Я в него выстрелил. Вот и все. Последовала пауза. Снаружи сияло яркое зимнее солнце. Его отблески на воде виднелись сквозь открытые иллюминаторы, и блики дрожали на потолке. Лайнер шел по Ла-Маншу. Со вчерашнего дня, когда показались меловые утесы Seven Sisters, растянувшиеся вдоль английского побережья, стало понятно, что порт назначения — Лондона. Направляясь к докам Тилбери, Эдвардик медленно продвигался по тихим водам к дому. «Есть только одна вещь», — пробормотал старший стюарт, качая головой, — «которую я все еще не понимаю. Морская болезнь Кенуорти. Когда он путешествовал с нами раньше...» Мэривейл снова посмотрел на него поверх очков. «Вы придаете большое значение деталям, не так ли?» поинтересовался он. «Если бы я снова пустился в предположение, то готов был бы поспорить, что в начале предыдущего плавания его морская болезнь была тяжелым похмельем. Мне говорили, что симптомы довольно схожи. Он очень ловко обыграл свою репутацию, а также знакомство с судном, расположение кают, техникой дактилоскопии. Все было тщательно учтено в его плане. Знаете, он довольно умный парень. Именно так о нем отзываются в дипломатических кругах». «Умный?» — эхом отозвался старший стюарт. «Неоцененный гений!» «И все же», — откликнулась Валери, — «он казался таким милым». «Конечно!» — согласился ГМ. «Многие убийцы таковы. Это не циничный парадокс, хотя он, кажется, пугает людей. За ним скрывается причинно-следственная связь. Женщины не опасаются их, воображая, будто они славные и безобидные. Потому у подобных типов и возникают проблемы с дамами. И тогда приходится выпутываться. Вы наверняка слышали о таком раньше. И услышите еще не раз». Бесшумно ступающий, безукоризненно вышколенный стюарт из курительной подошел к ним. «Эсминец проходит мимо», — доверительно сообщил он. «Не хотел бы кто-нибудь из вас выйти на палубу и посмотреть на него?» Все дружно бросились к дверям, оставив позади только Валери, Макса и свирепо смотрящего на них ГМ. «Вот вам и вся благодарность», — буркнул ГМ. «Фу!» «Но мы все вам благодарны», — произнесла Валери, заслоняя рукой глаза от яркого света. «Особенно я, но... Что ж... Более ужасных, полных притворства 9 дней еще не выпадало на мою долю, и мне придется вернуться назад на этом же судне. Мне не позволят сойти на берег в Англии без паспорта». ГМ сердито посмотрел на нее. «Кто сказал, что вы не сможете?» — потребовал он ответа. «Пусть я стар, но за день-два с этим разберусь. Только и всего, черт побери! «Если Летроп может прийти и попросить меня о такой услуге, раз уж Кенворти украл и уничтожил его паспорт, выбросил за борт, как и свой пистолет, разве я могу отказать в ней вам?» Он посмотрел на Макса. «Вы хотите, чтобы она сошла на берег?» «Если ей этого не позволят», — ответил он и не покривил душой. «Я тоже вернусь в Штаты на этом корабле». «Я думала, вы подколодная змея», — вздохнула Валери. «А вы считали змеей меня. Может быть, мы оба до сих пор так думаем. Но если портовые власти не пустят меня на берег, а вы на него сойдете, я прыгну за борт и поплыву за вами». И она протянула к нему руки. Они тихо прошли в салон, услышав, что судовой оркестр настраивает инструменты. Отдавая дань традициям, на лайнере чтили день седьмой, воскресенье. Командор Мэтьюс, неуклюже держа Библию, стоял у импровизированной кафедры в ожидании пассажиров. Он прочитал 23-й псалом и прочитал его, как подумалось Максу, очень недурно для старины Фрэнка. Они не пели церковных гимнов и не читали общей молитвы. Но когда по сигналу командора оркестр заиграл «Боже, храни короля», они запели, и никогда привычные слова не звучали так сильно, никогда столько искренности не изливалось из сердец. Огромное серое судно двигалось по Ла-Маншу. Стрелка компаса указывала верный курс, пролегший среди смертей, штормов и опасностей необъятных морских просторов. Эдвардик возвращался домой.